Глава вторая. Экипаж, тоже одолженный тетей Веспасией, как и туалеты, прибыл в Эшвард-Холл во вторник поздно вечером. Супруги Пит сидели на задних сиденьях лицом вперед, Грейси и Телман на передних, спиной по ходу движения. Юная служанка никогда прежде не ездила в экипаже. Она, конечно, всегда пользовалась общедоступным амнибусом, если ей требовалось куда-то поехать, но это случалось очень редко. Еще никогда не мчалась она с такой скоростью, если не считать поездки в подземке, которая вызвала у нее изумление и ужас. Это было незабываемое путешествие, и если бы кто-нибудь поинтересовался ее мнением, Грейси сказала бы, что ни за что не хотела бы повторить такое. Но ту поездку нельзя было считать за путешествие, потому что ехать пришлось в мрачном туннеле, и в темноте ничего нельзя было рассмотреть. А вот сейчас, сидя на удобном, обитом кожей сиденье с пружинами, в экипаже, запряженном четверкой прекрасно подобранных в масть лошадей, мчаться по загородным дорогам было просто чудесно. На Телмана Грейси не смотрела, но остро ощущала присутствие этого человека, сидевшего рядом с ней, как доска, и всем своим существом источавшего неодобрение. Девушка в жизни не видела более кислой физиономии. Можно подумать, что он не едет в удобном экипаже по зеленым лугам, а сидит в доме с испорченной канализацией. За всю дорогу камердинер ее хозяина не проронил ни слова. Они плавно сделали полукруг по длинной дорожке под кленами и остановились у парадного подъезда с величественной массивной дверью, гладкими в классическом стиле колоннами и несколькими ступенями. Лакей соскочил на землю и отворил дверцу экипажа. Из дома тут же появился другой лакей, чтобы помочь ему встретить гостей. Даже Грейс и служанки подали руку, чтобы она могла сойти на землю, не потеряв равновесия. Наверное, лакей подумал, что без поддержки девушка упадет. И это действительно могло случиться. Она забыла о том, как высок экипаж, и о том, что земля далеко внизу. «Спасибо», — жеманно сказала Грейси и поправила платье. «Теперь она горничная важной дамы, и к ней следует относиться соответственно. Она будет принимать такие любезности, как должно, целый уикенд». Телман что-то проворчал, вылезая из экипажа и глядя на ливрейного лакея со снисходительным презрением. Однако горничная заметила, что он невольно оглядел особняк, и в его взгляде, что бы он там ни думал, мелькнуло восхищение при виде нескольких этажей с окнами в георгианском стиле и стены с гладкого серого камня, увитых пурпурным плющом. Мистера и миссис Пит с поклоном пригласили войти в дом. Фальшивый камердинер собирался последовать за Томасом, но Грейси прошептала ему: «Через вход для слуг, мистер Телман». Инспектор застыл на месте. Щеки его вспыхнули, девушка сначала подумала, что от смущения, но увидев, как он напрягся и сжал кулаки, поняла, что это была ярость. «Не выдавайте хозяина и не будьте дураком. Помните свое место», — сказала она тихо. «Он мне не хозяин», — огрызнулся Телман. «Он такой же полицейский, как и я». С этими словами он повернулся и последовал за Грейси и лакеем, который повел их вокруг дома. Если учесть величину последнего, это был значительный крюк. Слуга привел их к более скромному входу, остановился у двери и постучал. Откликнулся женский голос, после чего лакей открыл дверь и впустил своих спутников внутрь. «Телман и Фипс, личные слуги мистера и миссис Пит, миссис Ханакер», сказал он и ушел, оставив их в опрятной, хорошо обставленной гостиной с креслами, красивым ковром, двумя картинами на стенах и чистыми салфетками на спинках стульев. Над камином висели вышивки с назидательными изречениями, а в самом камине за железной решеткой и раскрашенным экраном горел яркий огонь. Миссис Ханакер было за 50. У нее был длинный прямой нос и густые серые, очень красивые волосы, придававшие ее лицу определенный шарм. Она напоминала благовоспитанную гувернантку. «Я предполагала, что вы будете удивлены», — сказала женщина, пристально разглядывая вновь прибывших. «Мы рады вас приветствовать. Дженни покажет вам ваши комнаты. Слуги мужчины пользуются задней лестницей, женщины передней. Не забудьте об этом». С этими словами она особенно внимательно взглянула на Телмана. «Завтрак в столовой для слуг в 8 утра. Овсянка и тосты. Вы, разумеется, будете есть с остальными слугами. Обед между 12 и часом дня, а ужин перед тем, как ужинают гости. Если в это время вы понадобитесь вашим господам, кухарка оставит для вас еду. Спрашивайте, но никогда ничего сами не берите. Точно так же, если ваши господа и господин захотят чашку чая или что-нибудь перекусить, попросите кухарку приготовить. Мы не можем позволить слугам приходить, когда им заблагорассудится, иначе никому никогда не удастся спокойно поесть. Прачки будут стирать и для вас, но вы сами будете гладить для своей леди». Пожилая женщина взглянула на Грейси. «Да, мэм», — послушно ответила та. «Вы, несомненно, захватили с собой иголки, нитки, щетки и так далее», — сказала миссис Ханакер утвердительно. «А если вам что-нибудь понадобится из погреба или кладовой, спросите у мистера Дилкса, он дворецкий. Не выходите за пределы усадьбы, разве только вас пошлют за поручением. Что касается других гостей, отвечайте, когда к вам обратятся, но не позволяйте никому загружать вас дополнительно. Если чего-то не найдете, осведомляйтесь у других слуг. Дом большой, и в нем легко заблудиться, но, надеюсь, вам будет здесь очень удобно». «Спасибо, мэм». Мисс Фипс присела в полупоклоне. Телман ничего не ответил, но тут Грейси незаметно, однако, крепко легнула его. Он зашипел от боли и резко выдохнул. «Спасибо». Миссис Ханакер потянула за шнурок от звонка, и в комнате почти немедленно появилась и присела в реверансе местная горничная. «Дженни, это слуги мистера и миссис Питт», — сказала ей домоправительница. «Покажи им, где прачечная и кладовка для продуктов, кладовая мистера Дилкса и столовая для слуг. Потом проводи Фипс в ее комнату, а кто-нибудь из лакеев пусть покажет Телману его помещение». «Да, мэм». Дженни опять послушно присела и повернулась к новым знакомым. Еще никогда к Грейси не обращались по фамилии, но она поняла, что так, очевидно, принято в больших домах. Шарлотта предупредила ее также, что приезжих камердинеров и горничных часто называют по фамилиям их хозяев. Если кто-нибудь из старших слуг крикнет «Пит», это будет значить, что понадобилась она или Телман. «Да, сколько времени надо, чтобы ко всему этому привыкнуть. Но все равно поездка замечательная, а девушка всегда жадно стремилась к новым приключениям. У инспектора, напротив, вид был такой, словно он отведал лимона». Комната, в которую проводили девушку, была очень приятной. Разве что размером оказалась несколько меньше, чем ее собственная на Кэппелл-стрит, и уж, конечно, это помещение было не таким уютным. В нем не было ничего индивидуального, но ведь здесь, очевидно, не очень часто останавливались и не задерживались больше, чем на 1-2 недели. Грейси поставила на пол сумки и уже открыла одну из них, как вспомнила, что должна поскорее спуститься вниз и распаковать вещи Шарлотты. А еще надо все разложить по полкам в ее комнате, развесить платье и удостовериться, что все в порядке. Для этого горничные у важных дам и существуют. Грейси полюбопытствовала про себя, помнит ли Телман, что ему тоже надо все приготовить для хозяина. Но сказать об этом не было возможности. Девушка не знала, где его комната. Наведя справки у одной из горничных, она узнала, что комнаты Шарлотты и Пита находятся в главной части дома. Грейси постучала в дверь и вошла. Она оказалась в большой спальне с розовым ковром. Огромные окна выходили на просторную лужайку, окаймленную высокими голубыми елями, а слева рос кедр с плоской верхушкой, красивее которого она не видела ничего в жизни. Он изящно и широко простирал свои ветви и казался темно-зеленым, почти черным на фоне облачного неба. Занавеси, рассвеченные розами, падали чудесными складками, перехваченными темно-красными шнурами. «Ну и бредятина!» — выдохнула Грейси, но вовремя осеклась. Кто-то был рядом в гардеробной. Она прошла мимо круглого стола с вазой, в которой стояли хризантемы, и на цыпочках приблизилась к двери, уже собираясь постучать, но тут увидела Телмана, который стоял и смотрел, как Пит распаковывает чемодан и развешивает в шкафу одежду. Конечно, инспектор вряд ли когда видел такие вечерние костюмы, что носят джентльмены, не говоря уже о том, что ему неизвестно, как содержать их в порядке. И все же зрелище потрясло горничную. Они в таком доме, а Пит сам должен заниматься своими вещами. Что подумают люди? «Я сейчас все сделаю, сэр», — сказала она, быстро распахнув дверь. «А вы должны идти вниз и знакомиться с людьми, за которыми будете наблюдать». С этими словами Грейси выразительно посмотрела на своего коллегу. Пусть не думает, что ему она тоже позволяет удалиться. Томас обернулся и с минуту поколебался, взглянув на Телмана, а потом опять на девушку. «Спасибо», — согласился он, смущенно улыбнувшись, и, кивнув инспектору, вышел. Мисс Фипс повернулась к трем большим сундукам Шарлотты и открыла первый. Сверху лежал великолепный вечерний туалет из серебристого шелка, расшитый жемчугом и задрапированный прозрачным шелком. Одного взгляда на его боковой шов было достаточно. Платье очень быстро и очень искусно расставили. Несомненно, оно принадлежало леди Веспасии Каммингульд. Грейси наизусть знала платье Шарлотты. Их было всего несколько, а этого она никогда не видела. Горничная очень осторожно вынула платье, и ее затопила теплая волна благодарности. Какая леди Веспасия добрая, как она заботится, чтобы гордость Шарлотты не страдала в блестящем обществе, особенно перед родной сестрой, которая так удачно вышла замуж. Ну, во всяком случае, удачно, если говорить о деньгах. Зато хозяйке Грейси достался мистер Пит, а с ним никто не мог сравниться во всем мире. Служанка нашла вешалку, расправила на ней платье и повернулась к шкафу. Телман глядел на нее, словно зачарованный. «Что это с вами стряслось?» — отрывисто спросила его мисс Фипс. «Вы что, никогда не видали дамских платьев? Давайте повесьте костюмы-то, а потом можете пойти и разузнать насчет утюгов. А еще спросите, где наверху плита, чтобы спроворить чай, и где ванная и все такое прочее. Наверное, вы и знать не знаете, как наладить ванну». Грейси фыркнула. «Вы вообще ванну когда-нибудь принимаете? А где можно раздобыть горячую воду по утрам, знаете? И ваксу для хозяйских сапог. Их надо чистить каждый вечер». Она с неприязнью взглянула в его лицо и продолжила. «Ну, у вас-то не слишком много работы. Не то, что у меня. Джентльмены переодеваются раз или два на дню, а леди по пять раз. Но вы должны посматривать, чтобы рубашка у хозяина завсегда была чистая. Я вам задам перцу, если вы его подведете, и он выйдет в несвежей рубашке». «Но он мне не хозяин», — процедил сквозь зубы Телман. «Я, черт возьми, не какая-нибудь дура-нянька». «А вы не ведите себя по-дурацки», — отрезала Грейси. «Но мы с вами не будем выражаться тут, мистер Телман. Так не пойдет. Вы меня слышите?» Полицейский молчал и только удивленно глазел на нее. «Если вы слишком гордый, чтобы хорошо делать свое дело, вы, значит, и есть самый настоящий дурак», — дерзко заявила Грейси, после чего повернулась к сундуку и вынула следующее платье из тафты золотисто-осенних тонов. Этот наряд был попроще и принадлежал самой Шарлотте, но он очень шел к ее каштановым волосам. «Подайте мне вешалку», — приказала девушка. Инспектор с ворчанием выполнил ее требование. «Послушайте, мистер Телман», — начала Грейси, расправляя платье на вешалке и вручая его камердинеру, чтобы тот повесил его в шкаф. Затем она наклонилась к другому одеянию, дневному платью из темно-синего габардина. Под ним было утреннее платье, и еще одно, и еще. В другом сундуке лежали три обеденных туалета, еще несколько утренних и дневных, а вдобавок блузы, лифы и другое белье, а кроме того, конечно, множество нижних юбок. Впрочем, служанка не собиралась вынимать белье до тех пор, пока Телман не выйдет. Не его это дело знать, что леди носят под платьями. «Послушайте», — повторила Грейси, — «мы с вами тут и для того, чтобы помочь хозяину раскрыть тайну и защитить того, кто в опасности. И чтобы помочь, мы должны смотреть так, будто всегда приезжаем в такие вот дома и знаем свое дело». Она подала инспектору следующее платье, сверля его строгим взглядом, и продолжила, доставая следующий наряд. «Вы, конечно, считаете, что быть слугой вам не подходит, и вот кривите рот на сторону». «Я не считаю справедливым, когда один человек служит другому», — ответил Телман надменно. «Не хочу вас оскорблять, не ваша вина, что вы родились в бедности, так же, как и я. Но зачем вы принимаете все так, словно они лучше вас лишь потому, что у них есть деньги?» «Все эти поклоны и приседания, меня с души от них воротит. И меня удивляет, что вы считаете, будто так и надо». «А я так считаю, что вы слишком зазнаетесь», — задумчиво ответила девушка. «У вас больше иголок, чем у тех зверьков, что живут в живых изгородях. И у вас один выбор. Или вы будете слуга исправный и со всем делом хорошо сладите, или же плохой и все испортите. А о себе я так понимаю. Ежели я изо всех сил стараюсь, то все у меня выходит хорошо». Она еще что-то проворчала себе под нос, после чего опять подошла ко второму сундуку и стала выкладывать платье на кровать, а потом занялась вешалками. Телман немного поразмыслил над ее словами и, по-видимому, понял, что ничего другого ему не остается, во всяком случае сейчас. Он с чувством долга убрал в шкаф остальную одежду Пита, а затем достал его головную щетку, косточки для воротничка и запонки, мыло для бритья, кисточку, бритву и ремень. «Пойду пройдусь по дому, посмотрю, что и как», — сказал он Грейси натянуто, окончив эти дела. «Мне надо хорошо справляться с моим настоящим делом. Мистер Корнолис послал меня сюда для этого». Полицейский несколько свысока взглянул на горничную, что не составляло труда, так как он был почти на фут выше ее. Кроме того, он был на 14 лет старше девушки и не собирался терпеть разные вольности со стороны этой 20-летней замухрышки только потому, что она умела распаковывать сундуки. «Мысль хорошая», — процедила Грейси. «Раз вы все, что надо, сделали», — она кивнула в сторону пустого чемодана Пита, — «можете уходить. Вам не годится видеть то, что я сейчас буду вынимать, но потом опять можете прийти». Ведь все сундуки надо будет снести в чулан. И не напускайте на себя важный вид, когда будете ходить по дому», — прибавила она, когда инспектор уже взялся за ручку двери. «Не доставало только, чтобы вас приняли не за камердинера, а еще за кого-то. Хотя камердинер меж слуг шишка очень важная. Не забудьте об этом и познакомьтесь поближе с лакеями и другими слугами». «И откуда ты все это знаешь?» — спросил полицейский с большим удивлением. — «Ведь ты только что сюда приехала, как я сам». — «Я давно в услужении», — отвечала Грейси раздраженно. Не его дело, что свои знания она почерпнула на службе у Шарлотты и кое-что узнала из подслушанных урывками разговоров и во время какого-нибудь случайного визита. А если уж совсем по-честному, то о многом она и вовсе просто догадывалась. Служанка высокомерно взглянула на Телмана. «И сколько вы будете здесь торчать, словно подставка, куда джентльмены суют зонтики?» «В услужении», — повторил тот мрачно и повернулся, чтобы выйти. «И ничего в этом зазорного нет, в услужении-то», — сказала Грейси вслед его удаляющейся спине. «Я сплю в тепле и удобстве каждую ночь и ем каждый день, а многие этого о себе сказать не могут». «И имею я дело с порядочными людьми, а не с такими, как вы». Камердинер не ответил. Грейси закончила распаковывать и раскладывать вещи Шарлотты, наслаждаясь прикосновением к одолженным платьям и их красивыми оттенками. Она тщательно их развесила и разгладила все юбки, чтобы на них не было ни морщинки, с осторожностью касаясь жемчужного шитья, кружев и легчайшего шифона, такого прозрачного, что через него можно было читать книгу. Она уже заканчивала раскладывать нижнее белье, когда в дверь постучали. Девушка была готова встретить Телмана лицом к лицу и опять задать ему взбучку, если он остался все таким же несговорчивым и упрямым, но это был не Телман, а темноволосая, довольно красивая женщина лет 30 в платье горничной, но с очень самоуверенным видом. Грейси сразу же догадалась, что она тоже состоит в услужении. Только служанки знатных дам и гувернантки держат себя с таким видом превосходства, но гувернантки вряд ли оказались бы в доме, где на тот момент не было детей. «Приветствую», — сдержанно сказала эта женщина. «Я Гвен, горничная миссис Редли. Добро пожаловать в Эшвард-холл». «Доброе утро», — ответила неуверенно, улыбаясь Грейси. Ее новая знакомая достигла положения, о котором сама она только мечтала. Ей понадобится помощь этой женщины и ее сноровка, если она только не унизит Шарлотту каким-нибудь замечанием. «Большое вам спасибо», — сказала мисс Фипс. «Миссис Редли сказала, что, может быть, миссис Питт понадобится кое-какие вещи по случаю визита. Если вы пойдете со мной, то я покажу вам их и помогу развесить». «Спасибо». «Очень хорошо», — приняла ее предложение Грейси. Сначала она как-то хотела объяснить Гвен, почему Шарлотте надо занять несколько платьев у сестры, но потом передумала. Наверное, горничная Эмили и так прекрасно знает, почему. Мало кто из дам не делится своими секретами с горничными. Грейси послушно последовала за Гвен, и та показала ей с десяток красивых платьев, утренних, послеполуденных и вечерних, цвета бордо и розовых. По личному мнению Грейси, они совсем не пошли бы миссис Редли, у которой был такой нежный фарфоровый цвет лица. Или она плохо выбирала платья, когда покупала их, или специально приобрела эти наряды с намерением подарить их когда-нибудь Шарлотте. «Очень красивые», — заметила девушка, пытаясь хотя бы отчасти скрыть свое восхищение. Ей не хотелось выглядеть в глазах горничной хозяйки дома, совсем ни в чем не разбирающейся. «Уверена, что они очень пойдут, миссис Питт», — великодушно заметила Гвен. «А потом, если хотите, я проведу вас наверх и познакомлю с другими горничными». «Большое спасибо», — снова согласилась Грейси. «Ведь это было очень важно — разузнать все, что можно. Никто не ведает, где что может пригодиться». И если кому-то в этом особняке действительно грозит опасность или даже смерть, она должна знать устройство дома, людей, их характеры и привязанности. «Я бы очень этого хотела», — прибавила мисс Фипс, улыбнувшись. Гвен оказалась очень приятной женщиной. Возможно, миссис Редли кое-что рассказала ей об истинном характере предстоящего уикенда. Грейси эта горничная понравилась, и девушка осталась очень довольна тем, как та ознакомила ее с верхними этажами дома, проведя по всем лестницам, показав ближайший путь к кухне, прачечной, гладильной и кладовке, и посоветовав лучше не сталкиваться по дороге с лакеями, посыльными и дворецким, чья власть была непререкаемой, а характер довольно непредсказуемым. Шарлотта кое-что рассказала своей служанке об ожидавшихся гостях. Так Грейси познакомилась с горничной мисс Мойнихан, очень любезной француженкой с хорошим чувством юмора, горничной миссис МакГинли, оказавшейся женщиной постарше, у которой была привычка покачивать головой, словно предупреждая о грядущем несчастье, и с Дол Эванс, очень красивой девушкой лет 25, служащей миссис Гревилл. Дол была высокой, на целых 6 дюймов выше Грейси. И еще у нее была красивая фигура. Мисс Фипс подумала, что она как раз такая, какой должна быть служанка важной дамы. Правда, мисс Эванс была несколько печальна, а может быть, просто держалась чересчур сдержанно. Чтобы понять, почему она так себя ведет, надо будет узнать ее поближе.